Глава 68. За некоторое время до событий настоящего времени. Борис Распутин не терпел, когда что-то шло не по плану. Это заставляло в какой-то момент теряться и искать быстрый выход из ситуации, часто неверный. Вот и сегодня. Борису нужно было присутствовать на весеннем празднике города. Все должны думать, что он испытывает эмоции, но не поддается им, что смерть жены никак не повлияла на его внешнее состояние. Значит, комбинат, да и весь город в целом, будет функционировать хорошо. Он и хотел здесь побывать, пообщаться с работниками завода, их детьми, чтобы все думали, что он нормальный, адекватный, как все. Чтобы все думали, что он переживает, жалеет о своем поступке. Только вот единственное, о чем он жалел, что не придушил тварь собственными руками. Что смалахольничал и отпустил суку, что опозорила на весь город. А то, что без возможности жить, так она же клещ и должна уметь приспосабливаться. Всегда такой была. Еще в 19 вцепилась, убедив, что ждет ребенка. Тяжело вздохнув, Борис глянул на небо, серое, как и его глаза. «Есть шанс у главы области получить в этом месяце свои деньги?» – спросил Иван. Он только появился на службе Бориса, но уже успел спасти ему жизнь, зарекомендовать себя, но при этом не приближаться. «Пусть проблему железной дорогой решит», — ответил Борис. Состав с оборудованием для комбината встрял из-за разборок железной дороги и хапук в областной думе. Борис не лез туда. Пока что. «Если оборудование не придет через неделю, и мне самому придется решать этот вопрос, область не увидит денег еще полгода. Она у нас и так небогатая». «Главное, что наш славный Виктор Георгиевич разъезжает в новом Лексусе, а его шлюха на Порше». «То есть?» — Иван записывает в блокнот. «Слать нахуй». «Хуй пиши большими буквами, чтобы он понял». Иван усмехается и решается на вопрос, который они с шефом недавно обговаривали. «Борис Александрович». «В Москву к осени, пока ты мне нужен здесь». Иван кивнул, но больше он и не надеялся. Теперь он тоже задрал голову и услышал. «Дождь вроде не обещали». «Нет, босс. Взорвем гидромедцентр?» — сказал он теперь громче, и все, кто стояли рядом, прыснули в кулаки. Они давно прислушивались к разговору. Но Борис говорил все ровно то, что другие должны были услышать. Он не произнес, что в проблеме железных дорог имеет свой интерес, например, акции в железных дорогах, которые ему упорно не хотят продавать. «Взрываем», — повторил Иван. «Если это поможет разогнать тучи». Борис не любил шутить, хотя другим казалось иначе. Вот и сейчас кружок людей смеется, передавая друг другу шутку. Знали бы они. Дождь начал накрапывать, и все распустили зонты или надели дождевики. Не потому что знали, а потому что привыкли к непредсказуемости сибирской погоды. Борис быстро глянул в сторону, ощутив жжение на щеке, сердито сжал челюсть. Старшая дочь Лени Пермякова, лучшего сталелитейщика, опять пялилась и призывно облизывала губы. Копия бывшей, красивая дрянь, прекрасно знающая, как пиздой себе отвоевать место под солнцем. «Нинка опять у меня схлопочет!» Слышит он голос Лени Пермякова. Мужик ему нравится, прямолинейный, никогда не врет, что делает его очень опасным. Убить нельзя, так как он на заводе уже лет 20, и его знает каждая собака в этом городе. Прогнуть тоже не выйдет. Именно поэтому Борис общается с ним довольно нейтрально, но держит рядом. Границы знают оба. «Ты поорешь и все простишь», — высказывает его супруга. Борис скользнул взглядом по ней. Темный копне волос, густым темным бровям, на Пермякова, с примерно такими же данными, и нашел их старшую дочь. Как же ее? Ульяна. Судя по внешним данным, родства прямого там нет, зато с девчушкой, скачущей под дождем, полно. Тяжелая челюсть отца, высокий лоб матери и темная коса, постоянно бьющаяся о крепкий круглый зад, так сильно напоминая удары хлыста. Борис нахмурился, ощущая внутри дискомфорт от этой мысли, но быстро отбросил ее в сторону. Пермяков часто говорил о младшей. Порой Борису казалось, что сватал, но это просто отцовская гордость за девчонку-сорванца. Не каждая полезет на трехметровое дерево за летучим змеем, и точно не каждая отправится в лодке на другой конец озера, чтобы найти клад. Борисом никто никогда не гордился. Каждое его движение осуждалось, каждый поступок карался ударами ремня. И он даже ощутил мимолетную зависть к этой девочке, что уже выплясывала вокруг залитого дождем костра, пока другие люди начинали запевать народный мотив. Нина. Она вытянула людей в хоровод и со смехом заставила пойти упиравшуюся сестру. Когда она нашла взглядом мать, а та начала пятиться, Борису хотелось последовать ее примеру. Потому что было ощущение, что на него несется тайфун из эмоций и смеха. Борис не мог позволить себе ни того, ни другого. Но смотреть и питаться этой красочной энергией ведь никто не запрещает. Она со звонким, бьющим по ушам смехом взяла мать за руки и стала тянуть в сторону круга. «Мам! Ну, мам! Ну, это просто хоровод! Пойдем! Ну, папа, скажи ей!» От запахов, что излучала эта девчонка, смеси кожи, свежескошенной травы и земли, у Бориса перед глазами начали расплываться круги. А когда она все-таки вынудила мать идти с ней и стала поворачиваться в сторону веселья, кончик мокрой косы в полете дугой почти коснулся лица Бориса. Он даже раскрыл губы, словно собираясь ее поймать, но словил только несколько брызнувших капель. Он непроизвольно растер их по деснам языком, как порошок кокаина, и стал дышать чаще. И просто смотреть, скользить взглядом по еще не до конца сформированной фигурке. Смотреть, смотреть, беситься от внутреннего дискомфорта. «Она всегда такая?» Раздраженно спросил Борис, впервые ощущая не просто желание трахнуть, скорее желание разорвать в клочья, чтобы не мешало привычному существованию. Но перед этим, разумеется, поиметь, косу на кулак намотать и натягивать, чтобы виск в ушах стоял пронзительный. «Ага, совсем еще дуреха». Даже Борис не был таким ублюдком, чтобы нагибать юную девку. Так что убрался по-добру-поздорову, но пока отъезжал на машине, не сводил с нее внимательных глаз, с самого детства подмечавших детали. Разлет длинной юбки, что открывает круглые коленки, синяк на бедре, прилипшую к высокой груди ткань. Борис невольно поджал губы, когда Хлыщ, сын прокурора, подошел к девчонке слишком близко и убрал темную прядь с лица. А за ее улыбку хотелось дать леща. С размаху. Борис отпустил это от себя. В конце концов, баб ему и без этой малышки хватало. Можно просто закрыть глаза, всадить по самые яйца и снова ощутить на языке вкус дождя и ее волос. Это не дало уснуть в этот вечер. Нужна была баба, чтобы стереть лишний вкус и досаждающий образ. Тем не менее, он бы много отдал, чтобы еще раз попробовать каплю дождя с ее тела. Посадить не посадят, но проблем не оберешься. Он выбрался на балкон, бросая взгляд на обширные территории, верхушки деревьев, посеребренные луной, но тут же заметил движение внизу. Охранники о чем-то переговаривались, и, судя по всему, один собрался сваливать со смены, второй был не против. Уволить обоих было первой мыслью, а второй – зачем охраннику терять высокооплачиваемое место? Что может послужить причиной? Борис набрал телефон дежурного поста и услышал испуганный голос. «Да, Борис Александрович». «Куда ушел Мелехин?» Знать фамилии приближенного персонала Борис считал очень важным, чтобы знать, кого казнить в случае измены. «Он...» «Рожай быстрее, возможно, причина не даст мне вас вышвырнуть». «У его двоюродного дяди дочь пропала, они там уже весь город на уши подняли». Борис сам не знал, почему резко отошел от парапета балкона и глянул на полную луну. «Ох уж эти родственные связи! Кто у нас дядя?» «Пермяков, шеф». «Дочь Нина?» — ледяным голосом произнес Борис, чувствуя, как внутри что-то бухается в пятке. «Она, шеф, уже пару часов ищет». Борис оторвал трубку от уха, даже сжал в руке до треска и резко расслабился. «И что с ней могло произойти? В лесу-то? Могли изнасиловать?» «Могли». «Могли убить?» «Тоже могли». «Могли звери загрызть?» «Могли». «Что меньше из зол?» «Насилие. Неприятно, тем не менее, просто секс. Хотя девочке пережить будет трудно». Борис открыл сейф и достал пару таблеток. При определенной дозе память о нескольких часах после приема стирается напрочь. Если это поможет... Борис не любил, когда что-то идет не по плану, но в этот день не по плану пошло все, потому что он выехал на своем Ниссане Эклипсе на помощь поисковикам. Он вошел в лес, он нашел Нину первым. Она как раз слезала с почти отвесной скалы и, развернувшись, замерла, пытаясь в блеклом свете луны рассмотреть Бориса. «Ой, папа уже обыскался?» — спросила она, подтягивая лямку сарафана. А Борис следил за этим абсолютно невинным движением, как безумный. Как одержимый, больной на голову. «Обыскался. Зачем бежала?» «Да, Нина, зачем ты дала мне такую возможность?» — подумал он. «Хотела побыть одна, но скала мокрая, и подъем занял больше времени, чем я рассчитывала». Борис пытался абстрагироваться от эмоций, что волнами от нее накатывали. Он пытался поймать равновесие, что столько раз его выручало. Он уговаривал себя, что пришел лишь помочь дочери своего лучшего сталелитейщика. Это была борьба гораздо кровопролитнее, чем мировая. Поражение оглушало, как и частое дыхание красивой малышки, и кровь стучала в висках. «Ну, пошли!» — сдался он борьбе с инстинктами и еще раз окинул ее взглядом. «Я тебя провожу. Держи!» В его пальцах были таблетки. «Это противовирусное, чтобы не простудилось». «Вы всегда их с собой носите?» Улыбнулась она так искренне, что Борис на мгновение почуял свое гнилое нутро, но казалось, именно она сможет омыть его своими слезами. «Нет, просто что-то мне подсказывало, что я тебя найду первым». «Какая удача!» Хихикает она и забирает две таблетки, кладет себе на язычок и глотает. Борис глатывает тоже, стряхивая напряжение и рукой указывая путь. «Пойдем, красная шапочка». «А вы дровосек, который пришел спасти меня от злого волка?» «Нет, Нин, я злой волк и загрызу любого дровосека, который хотя бы попытается тебя спасти». «А мне не страшно», — хохочет она, хватая Бориса за плечо, чтобы через бревно перепрыгнуть. «Это пока».